когда я тебя к себе прижал, был доволен, поцеловал губки твои нежные и сладко. А хотя ты и вся прекрасна шоколадка, я прошу, не рассказывай про всех бывших. Не могу терпеть, не говори слов лишних. Позабудем про то время, оно прошло. Не пойму, как сердце половину нашло. Такая странная, тебя не понять. За поступки либо целовать, либо кричать. Сейчас наше время, только нужно потерпеть. Не психуй на меня, не буду пить. Ты услышишь, дорогая, я тебя люблю. За твое терпение тебя ценю. Лиза, я никогда не отпущу. От тебя никогда не уйду. Ты услышишь, дорогая, я тебя люблю. Перемены, мозг просто отключался, гудели вены. Счастливым образом нас как-то свела судьба. Она сделает все, не убежим никуда. Это и прекрасно, когда любовь взаимна. До последнего хоть жить под ливнем. Главное рядом, и это счастье и есть. Каждый из нас нашел в жизни прелесть. Боль, километры, боль, сообщений ноль. Основные факты — потерять свою любовь. Будет трудновато каяться за косяки. Дорогая, я же псих, не чуди. Думаю, ты видела, старался рядом быть. До прощания домой не трудно уходить. Пишешь, что молчишь, а сама не пишешь. Ну, наконец, когда себя услышишь. Ты услышишь, дорогая.